Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Неплохая погода, правда, Тим? Да, капитан, замечательная. А как ты думаешь, далеко ли до ближайшего острова? Откуда ж мне знать? Ведь карта у вас, капитан. А без карты ты не можешь определить? Ну, хотя бы примерно, сколько еще плыть до земли? Конечно, нет. Наверное, никто не сможет. Неправда. Многие поколения мореплавателей и просто рыбаков прекрасно обходились безо всяких карт. Вот смотри, еще час назад в небе над нами не было ни одной птицы. А сейчас? Ну, вон там, кажется, есть пара чаек. Именно. Чайки, да будет тебе известно, птицы жадные и глупые. И хоть они могут летать на большие расстояния, далеко от берега они не забираются. А уж если на острове есть деревня или целый город, чайки с большим удовольствием будут искать объедки в мусорных кучах, чем летать куда-то в поисках рыбы на ужин. Ну и что это значит? Что берег уже близко? Да, Тим. Часа через два впереди должна показаться земля. А если ветер будет дуть чуть сильнее, то мы... Что это, капитан? Сдается мне, я слышу голос Большой Марты. А? Я узнаю его из тысячи подобных. Какой еще Марты? Так называет свою самую большую пушку пиратская команда Хромого Джека. Полундра! Полундра! Нас догоняют пираты! Приготовься, Тим. У нас в кильватере корабль, на котором 40 самых отчаянных головорезов во всей Акварии. Угу. Их капитан, который наверняка захочет отомстить мне за все. Вы что-то путаете, капитан Макнор? Хромой Джек охотится не за вами, а за мной и статуэткой племени Велавару. Нет, Тим. Тебя он вряд ли вспомнит, а вот со мной наверняка захочет побеседовать по душам. Но почему? Помнишь, я говорил тебе, что 3 года был штурманом на пиратском судне? Конечно, вы еще сбежали оттуда, прихватив с собой карту. Неужели... Да, Тим, это была Мурена, корабль самого коварного из пиратов, Хромого Джека. Они догоняют нас, что же делать? Я думаю, сынок, настала пора воспользоваться волшебной статуэткой Велавару. Попроси у нее какую-нибудь магическую способность. Вдруг она поможет нам. Да, хорошо, капитан. Я сейчас. Так, где же она? А, вот, сейчас. Дух Велавару, пошли мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Теперь ты будешь невидимым. Тим? Тим? Тим, где ты? Куда ты подевался? Я здесь, капитан, стою прямо перед вами. Правда, я не вижу собственных рук и ног. Дух сделал меня невидимым. Ха-ха, отлично. Тим, я прошу тебя, что бы ни произошло, ничем не выдавай себя. Спрячься и сиди тихо, а я как-нибудь выкручусь. Но, капитан... Это приказ, Юнга, немедленно выполнять. Слушаюсь, капитан. Эй, на шхуне! С вами говорит капитан Хромой Джек. Почему вы не спустили паруса, когда я выстрелил в первый раз? И даже не подумали лечь в дрейф, когда прозвучал второй выстрел? Неужели вы хотите, чтобы я выстрелил в третий раз и разнес вашу посудину в щепки? А? Не отвечают. Эй, ребята, а ну-ка зацепите шхуну крючьями и привяжите к нашему борту. Уж больно она смышленая, как бы не сбежала. Ну что, будем разговаривать со мной или желаете пообщаться с Большой Мартой? Капитан, они сейчас выстрелят. Не бойся, они не станут топить судно, пока не убедятся, что на борту нет ничего ценного. Ну, давай поговорим, Хромой Джек. Что тебе нужно? О, посмотрите, а вот и капитан. Без команды. Неужели он один управляет этой шхуной? Ну, почему же один? У меня есть помощник. Вон, сидит на рее. Лютый, хороший, хороший. Ага, попугай. Очень смешно. Особенно если учесть, что через некоторое время на этой же рее будешь висеть ты. Погодите-ка, мне кажется знакомыми этот голос и это лицо. Макнорд! Старый пес Макнорд, неужели это ты? Мой верный штурман, с которым мы не один год бороздили просторы акварии. Почему же ты не поднимешься на борт Мурены, чтобы обнять своего старого друга? Наверное, потому что это именно ты сбежал от меня в самый неподходящий момент. И именно ты способен растрепать первому встречному обо всех маршрутах, которыми когда-то хаживал Хромой Джек. По-моему, ты давно должен был убедиться в том, что я умею держать язык за зубами. Тебя ведь до сих пор не схватили. А это значит, что я никому ничего не рассказал. Меня до сих пор не схватили, потому что теперь у меня есть один маленький секрет. Но я не собираюсь им с тобой делиться. Так что же ты забыл здесь, а, старина Макнорд? Я ведь теперь рыбак, Джек. Я всего лишь ищу места, где водится больше рыбы. Рыбак, ну тогда у тебя нет ничего интересного для нас. Эй, ребята, отвяжите-ка шхуну, она мне больше не интересна. Капитан, они, кажется, уходят. Тише, тише, Тим. Если, конечно, старый Макнорд не пытается обмануть нас. Что ты несешь? Ты же никогда не умел врать. На твоей шхуне я не вижу никакой рыбы или хотя бы сетей для ловли. Ты пытаешься избавиться от меня, а значит, тебе есть что прятать. Эй, лестницу мне! Я спущусь на шхуну и проверю все сам. Я всегда чувствую, когда от меня что-то прячут. У тебя слишком обеспокоенный вид, Макнорд. Не надо так волноваться. Я все равно найду все, что ты от меня скрываешь. Капитан, если он найдет статуэтку, все пропало. Она не должна попасть в недобрые руки. Спокойно, Тим, спокойно. Давайте, я уроню на него что-нибудь тяжелое. Ты с ума сошел? Если с Джеком что-нибудь случится, его команда тут же бросится на выручку. И тогда нам не сдобровать. Что же делать? Он идет в каюту. Там статуэтка. Его нужно остановить. Нужно как-то сделать так, чтобы он ушел сам. Что ты там шепчешь, Макнорд? Я говорю, зря ты тут, лучше не надо бы, а то знаешь. Что? Ты смеешь мне угрожать? Да нет, Джек, я просто предупреждаю. Тут у меня... Я придумал! Скажите ему, что на шхуне происходит что-то нечистое. Понимаешь, Джек, на моей посудине, видать, бесы расшалились. Что это за чушь? Тим, что это за чушь? Скажите ему, что Рында иногда звонит сама по себе. Что? Говорите же, ну! Знаешь, Джек, у меня иногда корабельный колокол начинает звонить как сумасшедший. Что? А? Это что еще за фокусы? И паруса ставятся сами собой. Да, а еще паруса, знаешь, иногда сами вдруг раз. Прекрати немедленно. Как ты это делаешь? Да я же говорю, бесы шалят. Якорь, якорь. То вот якорь сам собой в воду прыгает. А то тарелки из камбуза вылетают и об палубы разбиваются. Прекрати! Перестань немедленно! Да как же я перестану? Видишь, я даже пальцем не шевельнул. А еще бывает, кто-то из каюты наружу рвется. Да так бьется, что чуть дверь с петель не срывает. А потом дверь сама открывается. А там и нет никого. Что это за чертовщина? Ты что, продал душу морскому дьяволу, чтобы он нагонял ужас на людей? Ну что ты, разве же это ужас? Вот когда голос раздается, вот тогда ужас. А? Голос? Что еще за голос? Кто посмел нарушить мой покой? Макнорд, зачем ты потревожил меня? Меня, демона... демона ночи! Что? Кто это? Откуда этот голос? О, я вижу, что ты, Макнорд, приготовил для меня сытный обед. Он, конечно, не слишком упитан и довольно стар. Ну ничего, пожалуй, я съем и такого. Отстань от меня, нечистый! Тебе не сожрать меня! Эй, на Мурене, дайте мне руку! Дай же руку капитану, болван! Отвяжите шхуну, быстро! Уходим, уходим, полный вперед! Смотрите, капитан, как шустро они драпают. Я бы так не радовался, Тим. Хромой Джек никогда не бросает незавершенных дел. Раз он решил отомстить мне, то обязательно вернется. Ну и что? Мы опять встретим его каким-нибудь сюрпризом. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас у нас есть более важные дела. Это какие же? Ну, например, дождаться заката, чтобы мой Юнга, наконец, перестал быть невидимкой. Я, знаешь ли, не привык разговаривать с призраками. Поднять паруса! Полный вперед! Слушаюсь, капитан! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.